Русские фашисты, что вам надо? Проституток заказать. Русские фашисты, что вам надо? Заказать. Фашисты русские, куда звоните? Фашисты русские, квартиру обворована. Какая? Фашисты русские, бродяги бездомные, суки, ваши матери проститутки, адски сбежали от вас. Откуда сбежали-то? Фашисты. Да. А фашисты? Я слушаю. Фашисты. Мы слушаем. 18-го апреля день рождения вашего отца Адольфа Гитлера. 20 апреля. Звоните ему, сходите на могилку к нему. Да? День рождения 20-го числа.